Глава 49. Скарлетт. Скарлетт проснулась в своих покоях и обнаружила, что Сорин мирно спит, обнимая ее за талию, как бывало почти каждую ночь. Вчера она быстро задремала под размашистые, успокаивающие поглаживания его руки по спине. Несмотря на спокойный глубокий сон, Скарлетт все равно чувствовала себя совершенно измотанной и могла бы отдыхать еще целый день. Она внимательно посмотрела на спящего рядом с собой мужчину. Его лицо смягчилось, и на мгновение она задумалась о том, каково это — быть обычными людьми. Приветствовать друг друга по утрам, не иметь миллиона обязательств, требующих внимания, завтракать в пижамах, не тревожась о встречах, на которых надо присутствовать, и врагах, которых нужно убить, и детях, которых нужно спасти. Но королева, принц, смертные короли, чертов Микейл. Осторожно, чтобы не потревожить Сорина, Скарлетт села на постели, решив прокрасться в тайную комнату под библиотекой и отобрать несколько книг, чтобы взять с собой в Бейлорин. Действовать нужно быстро, ведь Сорин скоро проснется. Бесшумно опустив ноги на мраморный пол, она зашипела от холода. Да уж, принц огня. Тут ее внимание привлекла тень. Посмотрев в угол комнаты, она обнаружила Ширину. Пантера сверкала серебряными глазами и беспокойно двигала хвостом. Закрыв глаза, Скарлетт внутренне застонала. После тайной комнаты она планировала встретиться с Калланом, чтобы все ему объяснить и сообщить, что пришло время вернуться домой. Девушка грациозно скользнула с кровати и, взяв лежащий в ногах шелковый халат, накинула поверх ночной сорочки. Подойдя к пантере, Скарлетт остановилась перед ней, скрестив руки на груди. «Если я дотронусь до тебя, ты ведь куда-то меня перенесешь? Прошептала она гигантской кошке, которая была почти в два раза больше обычной пантеры. Ширина склонила голову на бок, как обычно делают ее сородичи. «На этот раз я сначала переоденусь, ты, кошка-переросток!» Скарлетт быстро надела угольно-серые брюки и расшитую тонкой серебряной нитью тунику того же цвета. Натянула сапоги и ведьминскую портупею и стала пристегивать оружие. Сунув духовный меч в ножны за спиной, она вернулась в спальню. Ширина встала при ее появлении. Сорин зашевелился, и Скарлетт перевела на него взгляд. Он придет в ярость, когда проснется и обнаружит, что ее нет. Ширина издала рык, и Скарлетт поняла, что это предупреждение. Сорину с ней нельзя. Но рычание его разбудило. «Прости», — только и успела сказать Скарлетт, потянувшись к пантере. «Нет!» — крикнул Сорин, глаза которого расширились от гнева и ужаса, когда Скарлетт протащила сквозь прореху в ткани мироздания. Сорин. Он ее не чувствовал. Насколько бы далеко ни пробирался по соединяющему их мосту, все равно не мог ее обнаружить. «Скарлетт!» Снова и снова мысленно выкрикивая ее имя, он поспешил прочь из спальни. Пламя лизнуло его тело, и на нем появилась кожаная портупея с оружием. Почему он ее не чувствует? Перед ним возник огненный портал, и он шагнул через него прямиком в белые залы, на порог личных покоев Талвин. Огонь опоясывал его запястья, тек за ним по пятам. Он забарабанил в дверь, выкрикивая ее имя, но открыла ему вовсе не королева, а Азраил Лоан. Принц земли оскалился, глядя ему в лицо, и Сорин ответил тем же. «Где Талвин?» — рявкнул он. «Ее здесь нет», — прорычал Азраил. «А ты какого чёрта тут забыл?» «Я встречался с королевой, прежде чем ей пришлось уйти», — пояснил он с убийственным спокойствием. «Куда она забрала её на этот раз?» — прошипел Сорин. «О чём ты говоришь?» — прорычал Азраил. Выйдя в коридор, он закрыл за собой дверь. «Ширина, не так давно Талвин подослала к Скарлетт эту пантеру, и та перенесла её в королевство ведьм. Куда она отправила её на этот раз?» Выдохнул Сорин, призывая на помощь весь имеющийся в его распоряжении самоконтроль, чтобы не стукнуть стоящего перед ним мужчину головой об стену. «Не знаю», — процедил Азраил сквозь стиснутые зубы. С губ Сорина сорвался недоверчивый смешок. «Ох уж эти треклятые королевы и их секреты!» Он метнул шар пламени в стену залов, и на сверкающем белом мраморе остался след от ожога. «Хватит, Адития!» — рявкнул принц земли, и Сорин повернул к нему голову, удивлённый необычным тоном. Он как будто нервничал. «Где Талвин?» — медленно спросил Сорин. «Да не знаю я», — прорычал Азраил. «Я разбудил её, когда в комнате появился Малик. Она подошла к нему, а когда прикоснулась, он куда-то её переместил». Закончил за него Сорин. «Похоже, она не знала, куда направляется. Не думаю, что Талвин собиралась куда-то идти», — ответил Азраил резким отрывистым голосом. «Без сапог, в домашней одежде. Она едва успела схватить кинжал с прикроватной тумбочки». Принцы начали спускаться по лестнице в зал совета. Сорин поднял руку, чтобы послать огненные сообщения Сайрусу, Рейнеру, Элизе и Брайеру. И Азраил тоже отправил песчаные вихри своему внутреннему двору. Мгновение спустя налетел ветер, из которого вышла Эштин, встав перед ними. «Вот так невиданное зрелище!» С любопытством пробормотала она, глядя на мужчин. Сорин всегда считал принцессу Эштин, мягко говоря, необычной. Но в своей скрытности она была проницательной и непревзойдённой. Будучи странницей ветра, она знала все секреты ветров, поэтому ему пришлось тщательно разрабатывать магические заслоны, чтобы она ничего не подслушала в его собственном доме. «Ты знаешь, где королева Эштин?» — спросил Азраил, не обращая внимания на её замечание. «Нет». Все трое спустились в зал совета и, войдя, обнаружили своих придворных и Брайера со своим двором. Похоже, по дороге сюда принц воды прихватил обитателей двора огня. В комнату влетела Насима и уселась на плечо Эштин. А мгновение спустя из вихревого портала вышел мужчина. Это был Эрмир, второй Эштин из двора ветра. Эрмир редко присоединялся к ним на собраниях. Принцы всегда являлись вместе со своими вторыми, а Эштин одна. Ей не требовалось сопровождение. Ветры предупредили бы её об угрозе задолго до того, как кто-то успел к ней приблизиться. Тот факт, что она вызвала Эрмира сейчас, сильно встревожил Сорина. «Что происходит?» — спросил Брайер, когда вихрь исчез. Он обращался ко всем присутствующим, но его взгляд был прикован к Эштин. «Королевы пропали», — ответила она, как будто это обстоятельство не требовало дополнительных объяснений. «Что значит «пропали»?» — рявкнула стоящая рядом с Сайрусом Элиза. Она и так была нетерпеливой, а в присутствии Эштин с её странностями и вовсе сразу заводилась. «Она имеет в виду...» Вклинился Сорин, прежде чем Эштин успела дать ответ, который наверняка разозлит Элизу ещё больше. что королев туда забрали. Около 20 минут назад в наших покоях появилась Ширина и увела Скарлетт. Малик сделал то же самое с Талвин, добавил Азраил. «Опять королевство ведьм?» — спросил Сайрус, подняв бровь. Сорин покачал головой. «Я не чувствую ее там». «Ты ничего не слышала?» — спросил Брайер у Эштин. Она наклонила голову, сосредоточилась и молвила. «Ничего, ветры не знают». «Не могли же они просто взять и исчезнуть?» прорычал Азраил и повернулся к Сорину. «Неужели ты не можешь найти свое близнецовое пламя?» Сорин оскалил зубы на принца земли. «Я не ощущаю присутствия Скарлетт ни на одной из территорий и ни в каком другом месте». Он перехватил взгляд Рейнора, и тот, кивнув, исчез в дыму, повинуясь безмолвному приказу прочесать земли в поисках своей королевы. «Потому что их там нет». Голос Эрмира был спокойным и благоразумным. «Во всяком случае, не на землях этого континента». Все повернулись к Фейри из Двора Ветра. Все, кроме Эштин, которая продолжала странно прислушиваться к тому, что никто другой не мог уловить. Она подошла к окну, позволяя своему второму говорить, как будто знала наперед, о чем пойдет речь. Среди присутствующих Эрмир был одним из старейших. Его молодость пришлась на времена, когда Двором Ветра правили родители Эштин. Потом он служил при внутреннем дворе королевы Хенны. У него были серебристые волосы, как у Эштин и Скарлетт, а проницательностью и умом второй не уступал своей принцессе. «Где же они, если не на континенте?» — потребовал ответа Азраил. «Почему Сорин не может почувствовать свое близнецовое пламя?» «Потому что у тьмы есть свои силы, способные заглушить подобные связи», — пояснил Эрмир. Его тон не был ни угрожающим, ни мрачным. Он говорил так, словно сообщал, какая сегодня погода. Однако у Сорина при этих словах похолодела кровь. «Ты полагаешь, что они находятся за морями?» — с недоверием спросил Брайер. «Возможно», — сказал Эрмир, подумав. «А может и нет». «Где еще может быть тьма?» — огрызнулся Азраил. «Тьма, конечно, повсюду». Раздался сипловатый голос, стоящий у окна Эштин. «Она тянется за королевой Скарлетт большую часть времени». «Клянусь Сайласом», — вспылил Азраил. «Вы двое должны прекратить говорить грёбанными загадками и дать нам ответы. Королевы дворов пропали. У нас нет времени сидеть и слушать, как вы двое болтаете тарабарщину». В кои-то веки Сорин был вынужден согласиться с Израилом. Эштин невозмутимо изучала принца земли своими небесно-голубыми глазами, как будто мысленно что-то просчитывала. Эрмир замолчал и придвинулся к своей принцессе, положив руку на рукоять меча. Брайер встал перед ней, повернувшись спиной к остальным. «Полагаю, все пытаются сказать, Эштин, что время сейчас играет решающую роль. Если королева в беде, мы должны знать, где они, чтобы помочь им». На ее губах появилась чуть заметная улыбка, и она изрекла, не сводя с Брайера глаз. «Тьма существует везде. В каждом мире, во всех плоскостях». «Во всех плоскостях?» — переспросил Брайер. Он всегда был единственным, кроме Талвин, кто мог говорить с Эштин, не теряя рассудка. Все замолчали, предоставив Брайеру и Эштин вести беседу. «Ты же не думал, что она всего одна?» — спросила она, недоуменно склонив голову набок. Когда принц воды не ответил, принцесса продолжила. Плоскости накладываются друг на друга. Это пространство между мирами. С помощью плоскостей духовные животные способны путешествовать между территориями. Они перемещаются по духовным плоскостям. Но есть и другие. Там, в пустотах между звездами, тьма терпеливо поджидает, когда кто-нибудь откроет дверь и впустит ее. «Верно ли я понимаю, что Ширина и Малик перенесли наших королев в другую плоскость, и поэтому Сорин не может найти Скарлетт через их связь близнецового пламени?» Неуверенно протянул Брайер. «Если бы дверь оставалась открытой, духовные животные узнали бы об этом и пришли бы за одним из существ этого мира, способным закрыть ее, прежде чем тьма сможет войти», — ответила Эштин.